1848 году Загоскин напечатал свой последний исторический роман в двух частях «Русские в начале 18 столетия. Рассказ из времен единодержавия Петра I». Не нужно распространяться о том, какое обширное и богатое поле, исполненное самых важных исторических интересов, с каждым днем получающих для нас большую значительность, представлялось таланту романиста. Самое название романа обязывало автора к изображению общественного положения, в котором, как в зеркале, отражался бы переворот государственный. Судя по расходу книги и по отзывам тогдашней читающей публики, роман не имел большого успеха, все ожидали чего-то другого. Интригу находили слишком простою, не возбуждающую любопытство, а благополучную развязку, не имеющую достаточных причин. Может быть, это отчасти справедливо. Но задача романа состояла не в том. В рецензиях журнальных не было сказано ничего определенного, слышалась только мысль, что автор не глубоко, а поверхностно черпал из любопытного времени своего романа. Я не разделяю этого мнения. Я думаю, что едва ли Загоскин мог черпать глубже, не приступив пределов романа и не коснувшись живых государственных вопросов. По моему мнению, сочинитель, верный собственному воззрению, обработал данный предмет со всею силою жизнью своего таланта, и разнохарактерная картина общества с его замечательными оттенками написана верно. Из всех разнородных представителей общественного мнения автор никому не дает явного превосходства. Хотя мы знаем, с кем более согласен сочинитель, но противники предка его, Загоскина, и тогдашнего молодого поколения, особенно непреклонный Рокотов, говорят очень убедительно и дельно. Сопротивление их новым идеям так естественно, так много в нем здравого русского толка, что действующие лица являются живыми людьми, а не отвлеченными призраками или воплощенными мыслями, выведенными для торжества известного принципа. Некоторые находили, что мало показан Петр I. Но я не могу и с этим согласиться. Более показать Петра I было невозможно и не должно. Его огромная личность закрыла бы весь роман и, заставив побледнеть или уничтожив все другие интересы, все бы не удовлетворило читателя. В такую ли тесную рамку уставится великану? Придаточные лица в романе, каждая в своем роде, очень естественны, живы и веселы, кроме, может быть, немножко идеальной молдаванки Куконы Хереско. Небольшая сцена немецких генералов и французского бригадира, известного Моро де Бразе, в лагерной палатке на Прути, при всей своей краткости и сжатости, передает очень живо всех этих господ. Русская речь также хороша, проста и сильна. Одним словом, я считаю последнее произведение Загоскина не уступающим в достоинстве лучшим его прежним сочинениям, даже нахожу в нем большую зрелость мысли и силу языка. Последние два романа мало уступают Юрию Милославскому и, по-моему, даже превосходят его. Если бы они вышли первые, успех был бы огромный. Но 20 лет прошло, требования публики изменились. В том же 1848 году Загоскин выдал третий выход «Москвы и москвичей». Он состоял из 12 небольших статей, относящихся до Москвы, ее обычаев, жителей и заведений. Одна из них, самая большая по объему и очень забавная по содержанию, а именно статья 4, называющаяся «Поездка за границу», написанная в разговорах, послужила основанием комедии того же имени. Книжка не имела, однако ж, такого успеха, как два первые выхода. Менее всех показалась удовлетворительную первая статья «Несколько слов о наших провинциях». Отрицательное отношение Аксакова к этому очерку Загоскина в значительной степени объясняется его полемической направленностью против гоголевских «Ревизора» и «Мертвых душ». Пристрастность другого рода сказалась в отношении ко второму очерку, в котором Загоскин солидаризируется с позицией старшего сына Аксакова, Константина, пытавшегося воплотить свои, сходные с загоскинскими теории, на практике. В частности, ходил по Москве в народной русской одежде. Автор, не выезжая из Москвы 30 лет, написал ее по слухам, а не по собственному личному убеждению, следствием чего было, во-первых, то, что он неосновательно обвинил современных писателей в пристрастии и умышленном оскорблении провинциальных жителей, будто бы терпящих напраслины, и, во-вторых, то, что все написанное в защиту провинциального быта вышло бледно, неверно, высказано без убеждения и наполнено общими местами. К тому же и содержание некоторых мелких статей слишком мелко. Я уже говорил об этом, но счел за нужное повторить мои слова по поводу вышеназванной статьи. Справедливость требует сказать, что последняя статья «Два слова о нашей современной одежде» при всей своей краткости и недостаточном развитии имеет положительное достоинство и замечательно по своей мысли. В 1850 году Загоскин напечатал комедию в четырех действиях в прозе «Поездка за границу». Она была представлена на театре 19 января. Публика приняла ее на сцене очень хорошо. В этом же году вышла четвертая книжка или «Выход Москвы и москвичей», заключавшая в себе 10 статей и небольшое предисловие или вступление под названием «К читателям». Загоскину показалось, что рамки, назначенные им для своих рассказов, слишком узкие. Он решился раздвинуть их, то есть решился говорить не об одной Москве и ее обычаях, о чем и предуведомил своих читателей. Он назвал свои анекдотические рассказы, содержание которых не касалось Москвы, «Осенними вечерами», которые, однако, не представили большой занимательности. Статьи же, собственно, относящиеся к Москве, были, напротив, очень интересны, и, вероятно, благодаря им читающая публика приняла четвертый выход «Москвы и москвичей» гораздо лучше третьего. Еще в 1841 году, во втором томе известного великолепного альманаха «100 русских литераторов», изданного Смердиным, был напечатан довольно большой рассказ Загоскина под названием «Официальный обед». Из этого забавного, но несколько растянутого рассказа в 1850 же году автор сделал комедию в прозе, кажется, в трех действиях, «За штатный город». Вероятно, на сцене она была бы очень весела и смешна, но пьеса эта, по независевшим от автора причинам, не была играна на театре и не была напечатана. В 1851 году напечатана в Петербурге сначала в журнале «Библиотека для чтения», а потом отдельно последняя комедия Загоскина в четырех действиях, в стихах «Женатый жених». Два ее акта составлены из двух сцен московской домашней и общественной жизни, напечатанных в первом выходе «Москвы и москвичей». Эта комедия в том же году разыграна на Московском театре и весьма неудачно. Загоскин начинал расхварываться. Он чувствовал постоянный лом, по временам сильно ожесточавшийся в ногах и даже в груди, с каким-то наружным раздражением кожи. Впрочем, сначала он терпел более беспокойство, чем боли. Доктора находили, что это артрическая острота, рассыпная подагра, перешедшая впоследствии в подагру атоническую нервную. Загоскин не любил лечиться. Первую зиму он перемогался, продолжал ежедневно выезжать, надеялся, что лето и верховая езда за городом, которую он очень любил, лучше докторов восстановят его здоровье. В первый год точно так и было. Он, видимо, поправился летом, но к осени болезнь возвратилась с удвоенной силою. Загоскин принужден был приняться за лекарство, но лечился так неправильно, своенравно, так часто переменял методу лечения и самые средства, употребляя их нередко в страшном излишестве, следуя советам не врачей, что, без сомнения, лечение ему повредило и придало болезни силу и важность. Страдания физические отняли у него возможность писать, а человеку, привыкшему в течение целой жизни к ежедневной умственной работе, такое лишение невыносимо. Загоскин принялся читать и перечитал все, что за недосугом было только просмотрено им или пропущено совсем. Сначала он выезжал по вечерам почти ежедневно, но ездил уже не в светское общество, а к самым коротким друзьям, где нередко увлекался своим живым характером, забывая на мгновение мучительные боли, горячился в спорах о каких-нибудь современных интересах, а иногда в спорах о картах за пятикопеечным яролашем. Громкий голос его звучно раздавался по-прежнему. По-прежнему все были живы и веселы вокруг него. И, взглянув в такие минуты на Загоскина, нельзя было подумать, что он постоянно страдал недугом тяжким и смертельным. Наконец, болезнь так усилилась, что он не мог выезжать по вечерам. Обстоятельство очень тяжелое для Загоскина, потому что при огне он не мог читать. Его вывозили только прогуливаться, и он, не вылезая из экипажа, делал визиты своим приятелям и знакомым. Кроме собственного его семейства, родной брат Маркел Николаевич Загоскин с женой, жившей тогда в Москве, были ежедневными его собеседниками. Друзья также навещали его, составляли приятельский вист или яролаш, и больной не давал задумываться своим посетителям, а, напротив, нередко заставлял их смеяться. Между тем, беспорядочное, часто изменяемое лечение героическими средствами продолжалось. Приключилась посторонняя болезнь, которая при других обстоятельствах не должна была иметь никаких печальных последствий. Некогда могучий организм и пищеварительные силы ослабели, истощились, и 23 июня 1852 года в 5 часу пополудни, после 2-часового спокойного сна, взяв из рук меньшого сына стакан с водою и выпив немного, Загоскин внимательно посмотрел вокруг себя. Вдруг лицо его совершенно изменилось, покрылось бледностью и в то же время просияло какой-то веселостью. Он вздохнул, и его не стало. Больной заснул тихим, спокойным, вечным сном. За 4 дня он приобщился святых тайн, тело его предано земле в Новодевичьем монастыре. Загоскин написал и напечатал 29 томов романов, повестей и рассказов, 17 комедий и 1 водевиль. В бумагах его найдено немного, прекрасный рассказ «Канцелярист» и несколько мелких статей, которые вместе с ненапечатанной комедией «За штатный город» составят, как я слышал, 5-й и последний выход «Москвы и москвичей». Говоря об Юрии Милославском и о Мирошеве, я достаточно высказал мое мнение о таланте Загоскина. Не излишним считаю повторить в нескольких словах сказанное мною. Талант Загоскина самобытный, оригинальный, исключительно русский. В этом отношении он не имеет соперника, и потому я считаю его единственным исключительно русским народным писателем. Основные качества его таланта – драматичность, теплота и простодушная веселость – дар драгоценный, редко встречаемый в самых знаменитых писателях. Это не то, что мы называем комизмом или юмором. Загоскин не возбуждает того высокого смеха, вслед за которым выступают слезы. Читая Загоскина, становится только весело на душе. и со дна ее незаметно поднимается чувство народности. Достоинство высокое. К этому должно прибавить, что все написанное Загоскиным проникнуто чувством нравственным, религиозным и пламенной любовью к родной земле. Его же искренняя горячая преданность к государю известна всем. Загоскин проводил русское направление, как он понимал его, везде, во всяком сочинении, и восставал, сколько мог, против подражания иностранному. Загоскин был членом русского отделения Императорской академии наук и также членом, а потом и председателем Общества любителей русской словесности при Московском университете. Сверх того, он имел авторские кресла в театрах обеих столиц, награда которой, кроме его, не был почтен ни один русский драматический писатель. Определив, по крайнему моему разумению, согласно моим личным убеждениям, Загоскина как писателя, я должен теперь сказать о нем как о человеке. Говорить о служебной деятельности Загоскина не мое дело. Без сомнения, он, как человек честный, дорожил добросовестным исполнением своих должностей. Его формулярный список свидетельствует, что кроме наград чинами, орденами и знаком отличия за 40-летнюю бесворочную службу, Загоскин получил 8 высочайших благоволений, из коих 6 удостоен служа при театре за хозяйственные распоряжения и соблюдение значительной экономии. Основными качествами характера Загоскина были честность, веселость, неограниченное добродушие и доверчивость. Последними двумя качествами, которые людская испорченность называет детскими, следственно, не уважает и даже смеется над ними, разумеется, пользовались люди, имевшие к тому охоту и надобность. Им особенно помогала вспыльчивость Загоскина, проходившая мгновенно и безвредно. Стоило только его рассердить, что было весьма нетрудно, в горячности вылетало у него какое-нибудь резкое или грубое слово, мнимо обиженный прикидывался огорченным, жалким и добрейший Загоскин готов был сделать все, чтобы загладить вину свою. Делая много добра, он никогда не помнил о том, ему приятно было, если помнили другие. И приятно только потому, что он радовался душою, находя в людях добрые качества. Загоскин никогда не жаловался и даже не любил, чтобы говорили и другие о каком-нибудь человеке, неблагодарном ему за добро. Я сам, выведенный из терпения одним таким господином, историю которого знал коротко, выразился о нем очень жестко, будучи наедине с Загоскиным. Загоскин огорчился и взял с меня честное слово не говорить никогда, не только ему, но и никому, о неблагодарности лица, о котором у нас шла речь. Признаюсь, я был поражен такою христианскую добротою. Загоскин во всю свою жизнь не сделал с намерением никому вреда. Это несомненная истина. В пылу горячего спора ему случалось сказать о человеке даже при лишних свидетелях что-нибудь могущее повредить ему. Но когда горячность проходила, и Загоскину объясняли, какие вредные последствия могли иметь его слова, которых он не помнил, «Боже мой! В какое раскаяние приходил он! Он отыскивал по всему городу заочно оскорбленного им человека, бросался к нему на шею, хотя бы то было посреди улицы, и просил прощения. Этого мало. Отыскивал людей, при которых, — он сказал обидные слова, — признавал свою ошибку и превозносил похвалами обиженного. Может быть, иным покажется это смешно. Но высока эта смешная сторона. Будучи вспыльчив от природы, Загоскин совсем не имел того раздражительного авторского самолюбия, которым обыкновенно страдают писатели. Не только его друзья и приятели, но всякий мог сделать лично ему какие угодно жесткие замечания, и он принимал их всегда добродушно и спокойно, и готов был сознаться в ошибке, если чувствовал справедливость замечаний. Он не выносил только одного. Если, нападая на Загоскина, задевали Россию или русского человека, тогда неминуемо следовала горячая вспышка. Загоскин был рассеян, и его рассеянность подавала повод ко многим смешным анекдотам. Он часто клал чужие вещи в карман и даже запирал их в свою шкатулку. Сел один раз в чужую карету к даме, не коротко знакомой, и приказал кучеру ехать домой, тогда как муж стоял на крыльце и с удивлением смотрел на похищение своей жены. В другой раз он велел отвезти себя не в тот дом, куда хотел ехать и где ожидало его целое общество. Он задумался, вошел в гостиную, в которой бывал очень редко, и объявил хозяйке, с которой был не коротко, но давно знаком, что приехал прочесть ей по обещанию отрывок из своего романа. Хозяйка удивилась и очень обрадовалась, а Загоскин, приметивший, наконец, ошибку, посовестился признаться в ней и прочел назначенный отрывок к общему удовольствию и хозяев, и гостей. Рассеянность не оставляла иногда Загоскина даже в делах служебных. Он подал один раз министру вместо рапорта о благосостоянии театра счет своего портного. Министр усмехнулся и сказал: «Ох, эти господа авторы!» Загоскин был не только рассеян, но и чрезвычайно беспамятен, отчего так конфузился на сцене, что почти не мог участвовать в благородных спектаклях, хотя иногда очень желал разделять со всеми эту забаву, бывшую в большом ходу в Москве в 20-х годах. Особенно был смешон один случай, который я расскажу как характерную черту физиономии Загоскина. В день рождения князя Голицына, которого как человека любили все без исключения, был сделан ему сюрприз. Загоскин сочинил интермедию с куплетами под названием «Репетиция на станции». Прозу писал он, стихи Писарев, а музыку Верстовский. Это была веселая и забавная безделка. Куплеты же Писарева — прелесть. Таких куплетов уже не пишут с тех пор, как он умер. В интермедии Загоскин играл Загоскина, Писарев — Писарева, Верстовский — Верстовского, нарядившегося старым хористом. Кроме них участвовали в пьесе Башилов, Данзас и другие. Кто мог петь, тот пел куплеты, кто не мог, говорил их под музыку. Загоскин не пел и должен был последний, как сочинитель пьесы, проговорить без музыки свой самим им написанный куплет. Опасаясь, что забудет стихи, Загоскин переписал их четкими буквами и положил в карман. Опасение оправдалось. Он забыл куплет и сконфузился. Но достал из кармана листок, подошел к лампе, пробовал читать в очках и без очков перевертывал бумагу, сконфузился еще больше, что-то пробормотал, поклонился и ушел. Первое представление этой интермедии происходило в подмосковной князе Голицына, где посетителей было не так много. Тогда кое-как Загоскин прочел свой куплет, и то принужден был взять его у суфлера и разбирать со свечкой. Хозяин и небольшой круг гостей смеялись. Рассказанный же мною анекдот случился при повторении интермедии в Москве, при многочисленной публике, в доме Кокошкина. Сноска Аксакова. Занавес опустился. Когда актеры вышли в залу к зрителям, все окружили Загоскина и спрашивали, что с ним сделалось. Он отвечал, что стихи позабыл, а в карман ошибкой положил вместо куплета листок белой бумаги. Когда я спросил его о том же, в свою очередь, Загоскин шепнул мне на ухо: «Так сконфузился мой друг, что не мог разобрать своей руки. Уж это я выдумал, что будто положил в карман белую бумагу. Только молчи, никому не сказывай». Я и промолчал на тот вечер, или на ту ночь, потому что ужин и бал продолжались до утра. На другой день я рассказал секрет всем приятелям, да и Загоскин с своей стороны сделал тоже. Разумеется, все посмеялись вдоволь. Загоскин был постоянно весел в обществе и семейном кругу. Эта веселость происходила от невозмутимой ясности простой его души, безупречной совести и неистощимого благодушия. Она невольно сообщалась другим и одушевляла всех. Понятно, как он был любим в обществе, в кругу родных и семьи. Веселость не оставляла Загоскина даже в мучительной болезни. Рассказывая о своих страданиях, он нередко употреблял такие оригинальные выражения, что заставлял смеяться окружающих и самого врача. Шуточное, неоконченное послание в стихах Каверкиеву, которое будет напечатано в последней книжке «Москвы и москвичей», показывает, до какой степени сохранились в Загоскине веселость и спокойствие духа почти до самой кончины. Будучи сам не способен не только к чувству зла, но даже к минутному недоброжелательству, он никогда не предполагал этих свойств в других людях. Лицемерие он не понимал совсем. Множество ошибок и поучительных уроков не излечили его от доверчивости, и ему всегда казалось, что он окружен прекрасными людьми. Загоскин не получил в своей юности систематического научного образования. Он учился сам и образовал себя впоследствии необыкновенно обширным чтением книг. Имея ум простой, здравый и практический, он не любил ни в чем отвлеченности и был всегда врагом всякой мечтательности и темных, метафизических, трудных для понимания мыслей и выражений. В прежнее время, когда это направление было в ходу, он врезывался иногда с русским толком и метким русским словом в круг людей, носившихся в туманах немецкой философии, и не только все окружающие, но и сами умствователи, внезапно упав с холодных и страшных высот изолированной мысли, предавались веселому смеху. Из всего сказанного о Загоскине нетрудно заключить, что он был бесцеремонен, прост в обращении. Многим казалось, что эта простота доходила до излишества. Бывая иногда по своему положению в свете и по своей литературной славе в кругу людей так называемого высшего общества, Загоскин не мог не грешить против его законов и принятых форм, потому что был одинаков во всех слоях общества. Его одушевленная и громкая речь, неучтивая точность выражений, простота языка и приемов часто противоречили невозмутимому спокойствию холодного этикета. Его русская натура постоянно сквозила из-под камергерского мундира и на аристократическом бале, и во дворце. Некоторые пожимали плечами, улыбались значительно и удалялись от него. А некоторые именно зато очень любили и уважали Загоскина. В заключение должно сказать, что ко всем прекрасным свойствам своего счастливого нрава, к младенческому незлобию души и неограниченной доброте, Загоскин присоединял высшее благо — теплую веру христианина. Да будет мир его душе.